Глава 80. Итак, мы с Николасом, измученные до полусмерти, поплелись в Норридж. На поясе у Овертона висел меч, принадлежавший Джеральду Болейну. День уже клонился к вечеру, когда мы, спустившись с холма, приблизились к городским стенам. Все мои кости мучительно ныли, спину ломило, и на спуске Николасу приходилось поддерживать меня под руку. К тому же, перед глазами у меня упорно стояло мертвое лицо Питера Боуна, и отогнать это видение было выше моих сил. Мы могли проникнуть в город через пробоину в стене, проделанную повстанцами и ныне охраняемую солдатами Орика. Однако для этого требовалось приложить физические усилия, к чему я ныне был совершенно не способен. Хотя караульные махали нам руками, приглашая войти, мы направились вдоль стен к воротам Святой Магдалены. Увы, лучше бы мы этого не делали. Приблизившись к воротам, мы увидели огромную виселицу, на которой можно было вздернуть 5 человек. Еще более кошмарное зрелище представляло собой груда обнаженных тел, выросшие неподалеку от виселицы. То были повстанцы, убитые в городе. Телеги подвозили все новые трупы, их явно насчитывалось уже несколько сот. Оглянувшись, я увидел, как по дороге, ведущей из Дассендейла, тянется целая вереница телег, с которых свисают окровавленные руки и ноги. Чуть в стороне несколько рабочих рыли под надзором солдат огромную яму, вне всякого сомнения, братскую могилу. Я хотел отвести глаза, но белая человеческая плоть и покрытые запекшейся кровью раны неодолимо приковывали мой взор. «Идемте быстрее», — потянул меня за рукав Николас. «Нет, погоди. Надо посмотреть, нет ли среди них Барака. Помнишь, как 3 года назад мне довелось сообщить Тамазин, что муж ее получил тяжкое увечье? Ох, как бы теперь мне не пришлось извещать Тами о том, что бедняга Джек погиб. Но разве можно найти кого-нибудь в этом море мертвых тел?» Голос мой дрогнул. «Говорю вам, идемте. Нечего здесь стоять. В Норридже мы непременно узнаем, жив ли Барак». Солдат, который нес караул возле груды трупов, заметил, что мы слишком долго не отходим. «Чего пялишься, горбун?» — проворчал он. Произношение выдавало в нем уроженца Линкольншира. «Это бунтовщики, изменники и предатели, все до единого!» Часовой смерил нас подозрительным взглядом и взялся за алебарду. «Может, вы тоже мятежники, улизнувшие из поля боя?» Подозрения его представлялись мне вполне оправданными. Ибо невозможно было вообразить себе 2 более грязных, вонючих и оборванных существ, чем мы с Николасом. «Мы законники», — сообщил я, стараясь держаться так, как это пристало джентльмену. «Бунтовщики захватили нас в плен, сковали цепями и вместе с другими заключенными выставили перед своей армией. Вот, поглядите!» Я продемонстрировал караульному свои распухшие окровавленные запястья. «Простите, сэр!» — пробормотал солдат, моментально проникшись к нам уважением. «Теперь мы возвращаемся в город», — продолжал я. «Смотрю, виселица для изменников уже почти готова». «Да, сэр», — расплылся в улыбке караульный. «Завтра утром в замке состоится суд, а после этого все главари получат по заслугам. Кого вздернут на виселицу, кого утопят, кого четвертуют. Казнить будут не только здесь, но и под этим их чертовым дубом реформации». «Что ж, превосходно. Благодарю вас, старина». «Вот только эту штуковину мне придется у вас отобрать», — кивнул часовой на меч, висевший на поясе у Николаса. «Ходить по городу с оружием дозволено только солдатам». Войдя в Норридж, мы по Магдален-стрит направились к центру города. «Куда двинемся?» — спросил Николас. «Думаю, прежде всего заглянем в девичью голову». Во взгляде моего спутника мелькнуло сомнение. «Боюсь, явившись туда в прошлый раз, мы навлекли на них неприятности». «Теперь совсем другое дело», — пожал я плечами. «Всякому, кто пожелает узнать, кто мы такие, мы покажем следы от цепей, как только что продемонстрировали их солдату. Кстати, на постоялом дворе у нас остались адвокатские мантии, которые сейчас нам очень пригодятся. К тому же там мы сумеем помыться, а может, даже и переночуем. Скорее всего, мы останемся здесь еще на несколько дней, пока не узнаем, что случилось с Барком, Джозефиной и Эдвардом. «Не забывай! Теперь мы с тобой снова джентльмены, хотя по нашему виду этого никак не скажешь», — горько усмехнулся я. «А что, если мы столкнемся с каким-нибудь молодчиком, которого вы с Кэтом судили под дубом реформации?» — спросил Николас. «Повторим то, что уже говорили. Меня принудили участвовать в судах силой, и сам граф Уоррик счел меня невиновным и предоставил мне полную свободу. Николас, нам с тобой нечего опасаться. Идем же!» — нетерпеливо бросил я. «Спина у меня так раскалывается, что я отдал бы все на свете, лишь бы только растянуться на кровати». Мы миновали Магдален-стрит, перешли на другую сторону реки и двинулись по направлению к площади Тумленд. Повсюду виднелись следы жарких уличных боев, прокатившихся по городу несколько дней назад. Некоторые дома превратились в груду обуглившихся развалин, другие были разрушены пушечными ядрами. Запах дыма смешивался со смрадом мертвых тел, которые солдаты Уоррика грузили в повозки. Им помогали самые бедные из городских жителей, вне всякого сомнения, привлеченные к столь тягостной работе насильно. С трупов повстанцев срывали одежду, а конские трупы складывали на особые телеги, принадлежавшие мясникам. На наших глазах стая бродячих собак разорвала одну из убитых лошадей на куски. Бросив взгляд на Маусхолдский холм, я увидел, что он окутан дымом. То догорали остатки лагеря. Прохожих на улицах почти не было, однако нам постоянно встречались группы солдат, многие из которых явно находились в подпитии. Мы пересекли мост Фай и направились к Девичьей голове. Здесь признаки недавних боев были еще очевиднее. Перевернутые телеги, в которых вонзилось множество стрел, сломанное оружие, обрывки одежды и, разумеется, огромное количество трупов. Дойдя до площади Тумланд, мы увидели, что у запертых ворот собора и у крыльца особняка Августина Стюарда стоят караульные. Над крышей дома развивался флаг с изображением медведя и суковатого посоха. Судя по множеству людей, входивших внутрь и выходивших из дверей, здесь действительно располагалась штаб-квартира графа Уоррика. Ставни в доме Гевина Рейнольдса, располагавшемся неподалеку, были плотно опущены, а двери, ведущие во внутренний двор, заперты. Мы подошли к воротам постоялого двора, которые оказались распахнутыми настежь. Внутри царили суета и оживление. Слуги сновали туда-сюда, в холле громко переговаривались командиры армии Уоррика. Хозяин, мастер Теобальд, при виде двух грязных оборванцев скорчил недовольную гримасу. Однако стоило трактирщику подойти к нам поближе, как глаза его полезли на лоб от удивления. «Мастер Шардлейк?» «Он самый!» «Я думал, вы в лагере!» «Повстанцы сковали нас цепями и выставили перед неприятелем в качестве живого щита», — сообщил я и вновь продемонстрировал свои многострадальные запястья. «Господи Иисусе! Я слышал, что они поступили с джентльменами именно так, но думал, это выдумки! Поистине, жестокость этих извергов не знает предела. Слава Богу, теперь с ними покончено. Завтра всех их главарей вздернут на виселицу, и этому можно только порадоваться». «У нас здесь остались кое-какие пожитки», — напомнил я. «К тому же нам хотелось бы помыться и, если это возможно, получить комнату. Прежде чем вернуться в Лондон, мы проведем пару дней в Норридже». «Все ваши вещи в целости и сохранности, сэр», — заверил хозяин. «Если хотите, можете сегодня переночевать в своей прежней комнате, хотя вам придется разместиться в ней вдвоем. Прочие помещения заняты офицерами графа Уоррика. Многие из них еще не вернулись. Как видно, даже после боя у них достаточно забот. Вы сами видели, во что превратился наш город, а рыночную площадь просто не узнать. Повсюду пожарища, разруха, кровь и прочие кошмары». Мастер Теобальд нагнулся к моему уху. «Но завтра, сэр, вам придется освободить комнату, ибо граф Уоррик избрал Девичью голову своей штаб-квартирой. Он будет жить здесь, пока не покончит с делами в Норридже. Кстати, я бы не советовал вам выходить после наступления сумерек. Солдаты, которым поручено отыскать главарей мятежников, не слишком церемонятся с прохожими». Я вновь с тревогой подумал об Эдварде и Джозефине. Наверняка солдаты располагают именами и описанием внешности людей, которых ищут. Этими сведениями Уоррика, возможно, снабдил Майкл Воуэлл. На мой вопрос, нет ли у него адресованных ко мне писем, мастер Теобальд ответил, что в течение последних двух недель на постоялый двор вообще не приходило никакой почты. Мы с Николасом направились в мою прежнюю комнату. Да чего же странно было очутиться там вновь. Слуга принес таз и кувшин с горячей водой, и мы, смыв грязь, покрывавшую наши лица и руки, переоделись в чистую одежду. Приведя себя в порядок, мы с жадностью набросились на еду, которую тоже доставили нам в комнату. Насытившись, я с наслаждением растянулся на кровати, наконец-то дав отдых своей многострадальной спине. «Какого ты мнения о графе Уоррике?» — обратился я к Нику. «Этот человек обладает сильным характером и острым умом. Судя по всему, он прирожденный командир и наверняка более искушен в политических вопросах, чем лорд-протектор. Впрочем, сравнение с протектором беспроигрышно». «Да, во времена старого короля было немало таких искусных политиков, как Уоррик», — задумчиво произнес я. «Хотел бы я знать, что он имел в виду, когда сказал, что всем нам предстоит еще немало испытаний». Испытаний и бедствий Англия и так уже пережила предостаточно. Несколько восстаний, поражение в Шотландии, война с Францией. Не удивлюсь, если в ближайшее время Тайный Совет решит избавиться от Сомерсета и назначить нового лорда-протектора. Я тяжело вздохнул. «Дай мне отдохнуть часок, а потом мы с тобой отправимся в город на поиски Барка и всех остальных. Есть у нас и еще одно дело», — мрачно добавил я. «До отъезда из Норриджа мы должны непременно повидаться с мастером Гевином Рейнольдсом». Николас бросил взгляд в окно, за которым уже сгущались сумерки. «Мне кажется, сэр, сегодня вам не следует никуда выходить», — заявил он. «Вы и так едва живы от усталости. Полагаю, будет лучше, если я попрошу у хозяина фонарь и нынешним вечером отправлюсь в город один». Я не стал его отговаривать, ибо мне отчаянно хотелось узнать, живы ли мои друзья Джозефина, Эдвард, Изабелла и, прежде всего, Барк. Поэтому я ограничился тем, что напомнил Овертону. Трактирщик сказал, что разгуливать по городу после наступления темноты опасно. «Только не для джентльмена». «Каковым я стал снова?» — усмехнулся Николас. «Если меня остановят солдаты, достаточно будет показать им свои запястья. Ссадины, оставленные на них цепями, превратились ныне в знак почета». Когда Николас разбудил меня, в комнате было совсем темно. Он зажег свечу на столике у моей кровати. Поморщившись от боли в спине, я сел и спросил, который час. С улицы доносились пьяные крики, хохот и испуганный женский визг. Уже за полночь. Мастер Теобальд прав. В городе творится черт знает что. Солдаты, похоже, считают, что все норриджские бедняки — пособники бунтовщиков. Я видел, как пленных, захваченных на поле боя, вели в тюрьму в подвале ратуши. Барака среди них не было. Тебя не пытались задержать? К счастью, одежда и благородное произношение уберегли меня от неприятностей и позволили беспрепятственно добраться до рыночной площади. Николас расплылся в улыбке и подал кому-то знак подойти. Глаза мои полезли на лоб от удивления, когда в свете свечи передо мной предстала Изабелла Болейн. Вид у нее был измученное, платье покрыто грязью, но она была цела и невредима. Подойдя, молодая женщина крепко сжала мою руку. «Слава Богу, вы живы!» — выдохнул я. «Слава Богу, вы тоже!» После того, как повстанцы увели моего мужа на Маусхолдский холм, меня прогнали из тюрьмы прочь. Хорошо, что хозяин трактира, где я жила прежде, согласился дать мне приют. Николас сообщил, что Джон теперь в безопасности и будет вновь заключен в замок. Да, таков приказ графа Уоррика, но мы сумели, наконец, узнать всю правду об убийстве Эдит Болейн. Я рассказал Изабелле о том, как мне удалось разоблачить Воуэлла, и о том, как он, полагая, что часы мои сочтены, пустился в откровение. О фальшивом алиби Болейна я упоминать не стал, решив, что тот сам объяснит все жене, если сочтет нужным. — Значит, Чаури невиновен, — пробормотала она, выслушав меня. — А я уж начала было подозревать, что убийство — его рук дело. Я тоже считал Дэниела главным кандидатом. О том, что в список подозреваемых входила и сама Изабелла, я счел за благо умолчать. Ваш муж видел Чаури на поле битвы, в рядах армии Орика. Уж не знаю, удалось ли ему выжить. Сыновья вашего супруга, разумеется, тоже были в Дассендейле. Обнаружив укрытие, где мы спасались, вместе с другими пленниками, они хотели убить нас. Но стражник, стоявший на городской стене, пустил в Джеральда стрелу, и тот умер на месте. Барнабас, похоже, от горя окончательно лишился рассудка. Взвыл, как раненый зверь, и, позабыв о нас, умчался в неизвестном направлении. Понятия не имею, что с ним сталось. Изабелла, потупив голову, погрузилась в молчание. Через несколько мгновений она произнесла: «Я не могу сожалеть о смерти Джеральда. Это большой грех». «Нет, миссис Болейн», — покачал головой Николас. Взглянув на него, я понял, что мой помощник утомлен до крайности. Глаза его потускнели, сквозь загар проступала бледность. «После всех издевательств, которые вы претерпели от близнецов, вы просто не можете о них сожалеть». Изабелла с сочувствием посмотрела на распухшее запястье Овертона и слегка коснулась его пальцами. «Бедный мальчик, что они с вами сделали?» «Вижу ваше запястье в столь же плачевном состоянии, мастер Шардлейк», — повернулась она ко мне. «Я так признательна за то, что вам удалось, наконец, распутать это дело». Опустившись на стул, миссис Болейн залилась слезами. «Все ваши горести вскоре останутся позади, Изабелла», — пообещал я. Она несколько раз всхлипнула и поднялась, после чего сообщила: «Николас договорился с хозяином, и сегодня я буду ночевать здесь, в комнате по соседству, а завтра утром вернусь к своему супругу, в тюремную камеру». Сделав нам на прощание реверанс, Изабелла вышла прочь. «Есть какие-нибудь известия о Барке и Браунах?» — обратился я к Николасу. «Увы, пока никаких. Прежде чем пойти к Изабелле, я отправился в Коннисфорд. Дом, где жили Брауны, сгорел дотла, как и почти весь квартал. О Джозефине, Эдварде и малышке ни слуху, ни духу. Боюсь, солдаты сейчас ищут Эдварда как одного из главарей повстанцев. Возможно, Брауны покинули город, как и многие другие». «Надеюсь, что так оно и есть», — кивнул я. «Про Джека тоже ничего не слышно». «Я расспрашивал всех бедняков, которые попадались мне навстречу. Обещал дать денег тому, кто сообщит хоть что-нибудь про однорукого парня, сражавшегося на городских улицах. Но, к сожалению, никто ничего не знает. Все, что мне удалось выяснить, раненые из обеих армий сейчас находятся в соборе, который превращен в лазарет. Завтра с утра мы отправимся прямиком туда. Может, найдем там Барака, Эдварда или Джозефину». «Видели бы вы, какой кавардак творится в городе», — устало добавил Овертон. «Солдаты пьянствуют прямо на улицах, рассказывают байки о своих сегодняшних подвигах, и всем, кто одет побогаче, предлагают выпить вместе с ними. Рыночная площадь похожа на видение из ночного кошмара. Трупы лошадей, кучи дерьма, а посредине виселица, на которой болтаются тела 50 повстанцев, тех, кого Орик приказал казнить, когда взял город». Николас тяжело вздохнул. «На завтра назначены новые казни, но прежде в церкви святого Петра Мэнкрофта состоится благодарственная служба. По слухам, горожане собираются устроить в честь графа Орика театральное представление». «Полагаю, сегодня он позволил своим людям выпустить пар. Такова уж военная традиция. После боя солдатам позволено все. Например, обворовывать трупы своих врагов». «Есть одна печальная новость», — произнес Николас, тяжело опускаясь на кровать. Руки его дрожали. «Нетти погиб. Я видел его обнаженный труп на телеге. наполненный мертвецами. «Бедный мальчик», — пробормотал я, — «да упокоит Господь его душу». «Всю одежду, снятую с убитых, солдаты собираются завтра продать на рынке», — сообщил Ник и, уронив голову на руки, залился слезами. «Какой ужасный день!» — всхлипывал он. «Этот город! Он превратился в сущий ад!» Я давно опасался, что все закончится именно этим. «Господи Иисусе! Но ведь повстанцы так храбро сражались!» «Для простолюдинов?» — уточнил я с легкой иронией. «Нет!» — покачал головой Николас. «Они проявили себя как настоящие мужчины!» На следующее утро мы впервые за последние 2 месяца позавтракали, сидя за столом. Изабелла уже ушла, оставив нам записку с выражением благодарности. В записке говорилось также, что она намерена вернуться в замок. Смелость этой женщины и преданность, которую она питала к своему супругу, поистине были достойны восхищения. Спина моя по-прежнему ныла, и прежде чем покинуть трактир, я проделал несколько физических упражнений, которыми в последнее время непозволительно пренебрегал. За едой мне невольно вспомнились наши прежние завтраки в начале июня, когда за одним столом с нами сидели Барак и Тоби Локвуд, ныне погибший. При всей своей низости по отношению к Николасу, этот человек был верен делу, которое считал справедливым. Сердце мое болезненно сжалось при мысли о Нетте, добром и смелом парнишке, отдавшем жизнь во вчерашнем бою. Сколько их, этих молодых жизней, было погублено вчера, с горечью подумал я. Судя по долетавшим до нас обрывкам разговоров, за столами вокруг сидели в основном командиры из армии Орика. Сам граф находился в замке, где в срочном порядке вершил суд над предводителями повстанцев. Многим офицерам сегодня предстояло присутствовать при казнях на рыночной площади, у ворот Святой Магдалены и возле дуба реформации. Для убитых во вчерашней битве вырыли несколько братских могил. Один из офицеров заметил, что мятежники удивили его своей отвагой. По его словам, одна из стрел едва не убила Амброуза Дадли, старшего сына Орика. Я узнал также, что пару дней назад, когда несколько городских кварталов еще оставались в руках повстанцев, власти Норриджа, опасаясь уличных боев, обратились к Орику с просьбой сдать город, однако тот отказался. Согласись он выполнить эту просьбу, исход вчерашней битвы, возможно, был бы иным. В зал вбежал какой-то капитан и, сорвав с головы шлем, радостно провозгласил: «Роберт Кэт и его брат схвачены! Они удрали в Суонингтон и скрывались там на какой-то ферме!» Все разразились радостными возгласами. Кто-то спросил, когда братья Кэт будут казнены. Капитан ответил, что их отвезут в Лондон, где они предстанут перед судом. «Жаль!» — вздохнул военный, сидевший за соседним столом. «Я так мечтал полюбоваться, как эти негодяи болтаются на виселице!» Облачившись в мантии законников, мы с Николасом подошли к воротам собора и объяснили солдатам, стоявшим в карауле, что ищем своих друзей, которые, возможно, находятся среди раненых. Они, однако же, не спешили пропускать нас внутрь. Пришлось сообщить, что мы были среди скованных цепями пленников на поле боя и в качестве доказательств предъявить наши многострадальные запястья. Глубокие ссадины и правда превратились нынче в знак почета, ибо, увидев их, часовые беспрекословно распахнули перед нами ворота. «Если мы отыщем Барака и Браунов, придется объяснять, почему мы водим дружбу с мятежниками», — заметил Николас, когда мы пересекали церковный двор. «Ничего, как-нибудь выкрутимся. В конце концов, мы с тобой адвокаты». Огромный собор, превращенный в лазарет еще месяц назад, после битвы с армией Нортгемптона, ныне был полон до отказа. Многим раненым приходилось лежать на голом полу или же на грубых соломенных тюфяках. Со всех сторон доносились стоны, кашель и крики боли. В левом нефе стояли койки, вдоль которых расхаживал стражник. Возможно, там находились раненые повстанцы. В правом нефе никаких караульных не было, и, судя по всему, раненые, лежавшие здесь, пользовались большим вниманием со стороны лекарей, сновавших туда-сюда. Завидев облаченного в мантию доктора Беллейса, я потянул Николаса в сторону, дабы избежать неприятной встречи. Заметив капитана, сидевшего за столом поблизости от алтаря, мы направились к нему, заблаговременно закатывая рукава рубашек. Капитан поднялся нам навстречу. «Чем могу служить, джентльмены?» — спросил он. В речи его ощущался явный мидландский акцент. «Насколько я понимаю, вчера вы были среди пленников, скованных цепью. Мы видели, что вам удалось сбежать, и возблагодарили Бога за ваше спасение». «Да, вы правы. Сейчас мы заняты поисками своих близких друзей, двоих мужчин и женщины. Пока наши усилия не увенчались успехом, и мы решили, что, возможно, они были ранены и их привезли сюда, не исключено, что по недоразумению всех троих могли принять за мятежников. Думаю, нынче происходит немало подобных ошибок». «Всякое случается», — пожал плечами наш собеседник. «Насколько я понимаю, вы из Мидланда?» — осведомился я. «Сам я родился в Личфилде. Меня всегда удивляло, сколь сильную радость люди испытывают при встрече с земляками, которых они прежде и в глаза не видели. Лицо капитана моментально просветлело. «А я из Олдриджа, так что мы с вами почти соседи», — сообщил он. «Я Йоман, командир местного отряда ополченцев. Все мы были призваны в армию по приказу графа Орика». Понизив голос, капитан добавил. «У нас в последнее время тоже было неспокойно. Прежде чем собрать армию, граф прекратил все беспорядки». «Вчера я беседовал с ним лично. Сразу видно, граф — человек сильного характера и опытный военачальник». Услышав это, капитан проникся ко мне еще более глубоким уважением. «Да, он тверд, как камень, но при этом рассудителен и дальновиден». «Мы с помощником прибыли в Норридж еще в июне на выездную судебную сессию», — сообщил я. «Из-за болезни мне пришлось остаться здесь на пару недель. В результате мы оказались в плену у мятежников». Капитан сочувственно кивнул. «Что ж, может, вы сумеете отыскать ваших друзей здесь. Женщины находятся в особом помещении», — он указал в дальнюю часть собора, отделенную занавесками. «Если вы их найдете, сообщите об этом мне, чтобы я записал их имена». Наш собеседник вновь понизил голос. «Мы пытаемся выявить всех мятежников. У меня есть список тех, кого необходимо арестовать». «Благодарю вас», — кивнул я, думая о том, что Барак и Джозефина вряд ли числятся в этом списке, а вот Эдвард Браун там наверняка есть. Мы с Николасом двинулись вдоль стоявших рядами кроватей. Дыхание у меня перехватило от радости, когда я увидел знакомую фигуру, сидевшую на соломенном тюфике в нефе, предназначенном для повстанцев. Железная рука, приветственно взметнувшаяся в воздух, не оставляла сомнений в том, что я не ошибся. «Вы живы, черт вас обоих подери!» — восторженно завопил Барак. «А я уже собирался напиться в стельку на ваших поминках. Джек!» Заорал я, сжимая его в объятиях так же крепко, как несколько лет тому назад сам он стиснул меня, убедившись, что я не пошел ко дну вместе с кораблем Мэри Роуз. Освободившись, Барак потряс руку Николаса. «Да, парень, выглядишь ты дерьмово. Господи Иисусе, а что это с вашими запястьями?» «Вы что, были среди скованных цепью джентльменов? Здесь, в лазарете, только и разговоров, что об этом. Как это вас угораздило?» «Майкл Воувелл оклеветал нас. Слушаю, настолько новостей, что сразу и не расскажешь. Но прежде надо вытащить тебя отсюда. Ты серьезно ранен?» Я окинул Барака изучающим взглядом. Он был бледен, как полотно. «Когда мы отступали, какой-то солдат, будь он трижды неладен, ткнул меня копьем в лодыжку. Рана не очень глубокая, кость не задета, но кровь хлестала из меня, как из зарезанной свиньи. Поверите ли, я потерял сознание, словно девица. Рухнул замертво у дверей какой-то лавки. Меня в беспамятстве притащили сюда. Конечно, я потерял много крови, но рану зашили, и, надеюсь, она скоро заживет». «Значит, свидетелей того, что ты сражался на стороне повстанцев, нет?» — вполголоса заметил я. «Надеюсь, что нет. При мне был меч, и на этом основании солдаты решили, что я мятежник. и что мое место здесь». Джек откинул грубое одеяло и продемонстрировал нам свою перевязанную ногу. «Думаю, я вполне способен ходить, опираясь на палку». «Может, стоит сказать, что ты мирный городской житель, а меч подобрал на улице, дабы защитить себя от возможных нападений?» — предложил я. «С моим лондонским произношением эта байка вряд ли пройдет». «Тогда скажем, что ты мой помощник, случайно оставшийся в Норридже. Полагаю, мне удастся убедить здешнего начальника, что тебя сочли мятежником по ошибке», — улыбнулся я и вперил в Барака пристальный взгляд. «Если тебя начнут расспрашивать, говори, что никогда не испытывал к бунтовщикам ни малейшего сочувствия. Уяснил?» Джек поджал губу, но кивнул в знак согласия. «Сейчас мы отведем тебя в девичью голову и как следует накормим», — объявил я. «А уж потом решим, как быть дальше. Комнату в трактире нам, скорее всего, придется сегодня освободить». Набрав в грудь побольше воздуха, я спросил. «Тебе известно что-нибудь об Эдварде и Джозефине? Возможно, они тоже здесь, в лазарете?» «Судя по всему, Эдварда здесь нет, и Нетти тоже. Но вы все равно поищите и загляните в женскую часть, если вам позволят. Я понятия не имею, кто там лежит». Я кивнул и бросил на Николаса предостерегающий взгляд, давая понять, что пока не стоит сообщать Бараку о смерти Нетти. Мы принялись бродить между кроватями, на которых лежали люди. Раны некоторых были так ужасны, что я невольно отводил глаза. Обойдя весь лазарет, мы убедились, что Эдварда Брауна здесь нет. Когда мы заглянули в женскую часть, сестра милосердия, миловидная и пухленькая, сообщила нам, что никакой Джозефины Браун здесь тоже нет. Мы подробно описали внешность моей бывшей служанки, но сестра отрицательно покачала головой. Нет, к ним не поступала женщина, наружность которой отвечала бы этому описанию, ни с ребенком, ни без него. Выяснилось, что наша собеседница — повивальная бабка, которую пригласили сюда ухаживать за женщинами, пострадавшими во время уличных боев. «Среди тех, кто лежит здесь, немало жертв распутного поведения солдат Уоррика», — добавила она, вперив в нас холодный взгляд. Нам оставалось лишь поблагодарить ее и вернуться к Бараку. Взяв его под руки, мы отправились к капитану, которого мои объяснения вполне удовлетворили. Обманывая этого простодушного малого, я ощутил легкий укор совести. Однако выбора у нас не было. Мы вернулись в девичью голову. Подходя к воротам постоялого двора, я заметил, что дверь церкви, расположенной напротив, приоткрыта. «Там кто-то пищит», — заметил Николас. — Слышите? Для крысы слишком громко. — Похоже, там грудной младенец, — предположил Барак. Мне вспомнился женский визг, долетевший в комнату минувшей ночью. — Отведи Джека в трактир, а я пойду посмотрю, что там такое, — обратился я к Николасу. Он уже открыл было рот, чтобы возразить, но я сердито рявкнул. — Делай, что сказано! Опасливо озираясь по сторонам, я вошел в приоткрытую дверь. Звук, привлекший наше внимание, стал громче. Да, вне всякого сомнения, то плакал ребенок. Плач доносился из дальнего угла, в котором лежало что-то темное и окровавленное. То был Эдвард Браун, распростертый на спине. Лицо его было разбито, а на груди зияла глубокая ножевая рана, от которой бедняга и умер. Джозефина лежала головой у него на животе, словно бы до последнего вздоха пыталась защитить мужа своим телом. Она тоже была избита и исколота копьями. Платье ее было во многих местах разорвано, а нижняя юбка и панталоны валялись в стороне. Кровавое месиво между ее ног свидетельствовало о том, что бедняжку изнасиловали, причем несколько раз, и только после этого убили, перерезав горло. Мертвые руки Джозефины прижимали к груди мышку, грязную, промокшую от материнской крови и уже изнемогавшую от плача. «Господи Иисусе!» — раздался за моей спиной дрожащий голос Николаса. Нагнувшись, я осторожно разжал руки Джозефины и взял дрожащего всем тельцем ребенка. «Это случилось прошлой ночью», — прошептал я. Как видно, Джозефина с мышкой убежала из дому, спасаясь от пожара. Где-то на улице она встретила Эдварда. Оба укрылись здесь, но солдаты, искавшие главарей повстанцев, обнаружили их. «Где Джек?» — спросил я резко. «Лежит на кровати в нашей комнате. Я не мог дождаться, пока вы вернетесь, и примчался сюда. Господи Иисусе, несчастная Джозефина, несчастный Эдвард! Какая страшная участь!» Заметив, что по лицу Овертона катятся слезы, я осознал, что и сам плачу. Мышка по-прежнему заходилась от крика. Николас погладил ее по шелковистым волосикам, таким же светлым, как у матери. Я отвел взор от убитых и посмотрел на ребенка. Она наверняка проголодалась, бедняжка. Надо ее вымыть и накормить. «Джек наверняка знает, как обращаться с детьми», — заявил Николас. «У него же двое своих». «Тем не менее накормить мышку грудью он не сможет, хотя у меня у самого никогда не было детей. Я в этом не сомневаюсь. Так что нужно немедленно найти кормилицу. Николас, иди скажи Барку, что произошло, а потом ступай в лазарет. Спроси у сестры Милосердия, с которой мы разговаривали, нет ли у нее знакомой кормилицы. Объясни, что грудной ребенок умирает от голода. Думаю, потом мы сумеем найти женщину, которая согласится поехать с нами в Лондон. Я хорошо заплачу ей». «Вы хотите взять мышку с собой?» «Черт побери, неужели ты думаешь, что я брошу девочку на произвол судьбы?» Я раздраженно возвысил голос, но тут же спохватился. «Прости, Николас, я сейчас не в себе». «Я тоже». Он вновь окинул взором кошмарную картину и тряхнул головой. «Мне надо спешить. Мы должны спасти мышку». Николас выбежал из церкви, а я еще крепче прижал к себе ребенка. Слава богу, девочка еще слишком мала, чтобы понять, сколь страшная смерть постигла ее родителей, — подумал я. Бросив прощальный взгляд на мертвые тела своих друзей, я двинулся к дверям. На память мне пришла несчастная Эдит Болейн, ее голые ноги, болтавшиеся в воздухе. И я пообещал себе, что прежде чем покинуть Норридж, непременно разберусь с человеком, который сотворил с ней такое. С ее родным отцом.